Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 476. «И благословит тебя Господь, Бог твой, во всем, что не будешь делать». Книга Второзаконие, 15 глава, 18 стих. По закону, каждый господин в положенное время должен был отпускать на свободу своего крепостного раба, обеспечив его, когда тот будет оставлять служение ему. Он должен был сделать это от сердца и с радостью, и только в таком случае Господь обещал благословить его благородное поведение. Дух этой заповеди и весь закон Христов обязывают нас хорошо обращаться с рабочими. Мы должны помнить о том, как Господь обращается с нами, а потому у нас есть все основания дружелюбно обращаться с другими. Тем, кто является детьми милостивого Бога, прилично быть щедрыми. Как же мы могли бы ожидать, что наш великий Господь благословит нас в наших делах, если мы угнетаем тех, кто нам служит? Какое же великое благословение предлагается в этом стихе всем щедрым? Удостоиваться благословений во всем, что делаем, это фактически быть благословенными. Господь гарантирует нам это благословение отчасти через внешнее благополучие, отчасти через удовлетворенность души и отчасти через сознание Его милости и благоволения, что является лучшим из Его благословений. Он силен дать нам понять и почувствовать, что мы находимся под Его особым покровительством и окружены Его особой заботой и любовью. Все это превращает нашу земную жизнь в радостную прелюдию будущей жизни. Благословение Божие – это больше, нежели богатство. И благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Сказано в книге Притчей, 10 глава, 22 стих.